или же над серебряной рекой, на чистом песочке, долго девы молодой я искал следочки. Бухарин не походил на типичного рафинированного интеллигента, несмотря на то, что интеллектом мало кто мог с ним сравниться. Он носил русские сапоги не потому, что в пору гражданской войны и после нее это было довольно распространено в среде большевиков. Он влез в них задолго до революции, с молоду, потому что такая обувь была удобна для его образа жизни. Носил кепку, а не шляпу, и считал, что шляпа сидит на нем, как на свинье, и молка, хотя, уезжая за границу, все же надевал ее. Однако, когда впервые его пригласили на дипломатический прием и предупредили по телефону из наркомендела, что надо быть соответственно одетым, Николай Иванович ответил: «Меня русский пролетариат знает в кожанке и кепке, сапогах и косоворотке. Таким я и явлюсь на прием». Характер Николая Ивановича проявлялся и в манере себя держать. Он мог плюнуть по-мужицки сквозь зубы, мог свистнуть, как уличный мальчишка, заложив два пальца в рот. Он разрешал себе озорные выходки. В то же время Николай Иванович был человеком поразительной душевной тонкости, почти девичьей застенчивости и, как я уже отмечала, человеком, эмоциональность которого граничила с болезнью. И внешне Николай Иванович не всегда воспринимался мною одинаково. То походил он на простого русского мужичка с веселыми, хитренькими, бегающими глазами, то на мыслителя со взглядом задумчивым, глубоким и грустным, устремленным вдаль. Его красноречивые манифесты и памфлеты, старательно написанные бисерным почерком, сложные теоретические исследования, перемежающиеся иностранными словами и фразами, доступные пониманию ограниченного круга, чередовались с речами, статьями, брошюрами и книгами, популярными, рассчитанными на широкую публику. Азбуку коммунизма отец дал мне для изучения, когда мне было 13 лет. Он никогда не подделывался под народ, он не заигрывал с ним. Он сам был живой плотью его, простолюдином и интеллектуалом одновременно и бессребренником до конца своей жизни. Это-то и привлекало в Бухарине его шофера Клыкова. И он, Бухарин, в силу своего характера, чувствовал себя с Клыковым легко и свободно. Итак, последние счастливые минуты, все готово к отъезду. Поехали, Клычини! Николай Иванович простился со мной и ребенком, поцеловал его и сказал: «Будешь расти, как царевич из сказки о царе Салтане, не по дням, а по часам. Приеду, а ты уже коршуна подобьешь. Вот тогда-то мы с тобой побегаем». Малыш смотрел на отца яркими, светящимися глазами и улыбался, должно быть, еще неосознанно, но невероятно радостно. «Посидим минутку перед отъездом», — предложил Николай Иванович. День был жаркий, дачный участок пересекал огромный овраг, теперь напоминающий мне рельефом своим тот сибирский, куда привели меня на расстрел. Уселись у обрыва в тени елей, и раздалась любимая песня: «Саша, ангел непорочный, прожил я с тобой 5 лет, наверное, пробил час урочный, и я нарушил свой обет». Пели громко и весело, соседские ребятишки сбежались послушать. Наконец встали, подошли к машине. Николай Иванович уселся рядом с шофером и, предвкушая удовольствие от предстоящей поездки, сияющий, выглянул в окошко машины. Таким Бухарина я видела в последний раз. Но только собрались трогаться в путь, как неожиданно разрыдался 13-летний племянник Николая Ивановича, Коля Бухарин, сын младшего брата Николая Ивановича, Владимира, живший с нами на даче. Сквозь слезы, всхлипывая, он истерически кричал: «Дядя Коля, не уезжай! Не уезжай, дядя Коля, не уезжай!» Было нечто мистическое, прямо-таки жутковатое в том рыдании.